народные трибуны стали громко говорить на форуме, что пора, наконец, подумать о спасении Родины, находящейся в опасности. Собрался Сенат. Одни выражали сожаление, что отцы-сенаторы по вине бесталанных полководцев, которых до сего времени посылали против гладиаторов, вынуждены теперь серьезно заняться мятежом гладиаторов, казавшимся смехотворным, но превратившимся в настоящую войну, в угрозу самому Риму. Другие кричали, что раз уж дошли до такого позора, наступило, наконец, время подняться и со всеми вооруженными силами республики идти на гладиаторов. С другой стороны, Сенат видел, что оба побежденных консула с позором разбиты Спартаком, а из двух консулов, избранных на будущий год, один уже был разбит гладиаторами, второй же по неспособности к военному делу не внушал больших надежд. Учитывая все это, Сенат вынес обязательное постановление, запрещавшее консулам вмешиваться в эту войну. Введение ее предлагалось возложить на опытного полководца, предоставив в его распоряжение большую армию и дав ему неограниченные полномочия, чтобы он как можно скорее покончил с дерзким Спартаком, который, не удовлетворяясь одержанными победами, осмеливается угрожать стенам Рима. Поэтому было решено поручить поход против Спартака претору Сицилии, избрание которого предстояло в ближайшие дни. Как только стало известно это постановление Сената, все претенденты на должность претора Сицилии тотчас сняли свои кандидатуры, испугавшись предстоящей серьезной войны. День комиций приближался, все были в растерянности, никто не являлся для избрания. Большинство граждан сожалело об отсутствии Метелла и Помпея. Первый благодаря своему опыту, а второй благодаря своей отваге могли бы довести до благополучного конца это трудное дело. Некоторые предлагали отозвать из Азии Лукула, слывшего доблестным и прозорливым полководцем, и поручить ему ведение войны. Друзья Юлия Цезаря уговаривали его возглавить эту кампанию, обещая и спросить для нее у сената и народа римского 8 легионов. Они доказывали Юлию Цезарю, что, располагая армией из 48 тысяч легионеров и 20 или 22 тысяч легко вооруженных пехотинцев и союзнической кавалерии, он без труда одержит победу над гладиаторами. Однако Цезарь, которому не давали спать триумфы и победы Помпея, решительно отказался от вмешательства в эту войну. Она была не менее трудной, чем война с Марианом Домицием и царем Ярбой в Африке. Как раз за африканскую войну Гней Помпей и получил триумф. Но в то же время невыгодно в том отношении, что победитель не был бы награжден ни триумфом, ни даже овацией, ибо римская гордость не допускала, чтобы презренным гладиаторам была оказана честь признания их воюющей стороной. Нет уж, если я приму на себя ведение войны, то только такой, чтобы в случае победы я мог надеяться на триумф, который послужит мне ступенью к званию консула. Так отвечал Цезарь своим друзьям. Ну, возможно также, что в душе своей он таил другую причину, побуждавшую его отклонить предложение. Цезарь своим орлиным взором видел все язвы, подтачивавшие в это время Римскую республику, открыл их причины в прошлом и взвешивал их возможные последствия в будущем. Он ясно видел, что гладиаторы, взявшиеся за оружие, несчастные рабы, примкнувшие к ним, нищие волопасы из Самния, ставшие под их знамена, как раз и представляли собой те три класса неимущих и угнетенных, стремление силы которых он собирался использовать для того, чтобы навсегда сломить и уничтожить тиранию надменных олигархов. Он понимал, что если он хочет привлечь симпатии и завоевать любовь этих обездоленных, и намеревается предстать перед ними в качестве их спасителя, то ему не следует пятнать себя кровью гладиаторов. Поэтому в день комиций Вместо Цезаря на форум явился, завернувшись в белоснежную тогу, Марк Лициний Краст.